Глава 28. Поместье Укила. Мимо притихшего народа в Дарнок въезжал конный отряд имперцев. Оксбургские орки с гребнями волос на бритых черепах. Лошади, построенные по две в ряд, ступали шагом и образовывали длинный хвост из полусотни всадников. «Спаси и сохрани! Спаси и сохрани!» — шептала пожилая селянка. Женщина прижала к себе двух малолетних внуков и испуганно смотрела на орков. За оседлыми их коней на веревках болтались головы людей разных возрастов. Стариков и детей, мужчин и женщин. «Проклятие! Кровь и песок! Дети!» Я опустил взгляд, пряча лицо под широкими полями шляпы. Душу рвала ненависть. Хотелось забыть обо всем, скинуть оружие и отправить на тот свет как можно больше проезжающих передо мной имперских шавок. Пускай убьют и меня. Но я стоял, вцепившись правой рукой в поводье, а другой схватившись за спрятанную под плащом рукоять пистоля. Я стоял и повторял про себя перечень оправданий своего бездействия. Жалко я ничтожество. Николас Гард — вор, морской разбойник. На мне кровь множества людей, и я никогда не приступал порога церкви для искреннего покаяния, только я не отниму жизнь у ребенка. Я грешник, но есть черта, которую не приступлю. Эти же ублюдки, покачиваясь на спинах лошадей, самодовольно пялились по сторонам, словно ища кого-нибудь, кто рискнет бросить им вызов. Народ молчал, сгорбившись от страха и стараясь лишний раз не шевелиться. Несчастные погибли не в один день. Их казнили в разное время. И когда пал северо-восток Загорья, и совсем недавно. Выходит, именно эти орки держали в повиновении город и округу Дарнока. Мимо проезжали последние всадники. Теперь я старался рассмотреть физиономию каждого из них. Колючие взгляды, нахальные ухмылки. Им нравились подавленность и страх людей, застывших по краям дороги. Проклятый пепел. Они убивали с удовольствием. Жаль, не удалось разглядеть главаря этих выродков. Чутье подсказывало, что он совсем непрост. Плохо дело. Люди-губошлепа не сдюжат против них. Тех рейтаров, что перебили на хуторе андаров, застигли врасплох, и не стоит обманываться. Эти же орки — настоящие ищейки, натасканы на таких, как наш малочисленный отряд. Последний из наездников въехал на мост. Торг загудел, и со стороны, наверное, снова выглядел обычной пригородной ярмаркой. Люди закопошились, вернулись к лавкам и с умам. Однако в движениях и взглядах сквозила нервозность. Кто-то был подавлен, другие, наоборот, зло огрызались друг на друга. Из места ярмарочного оживления, что для такой глуши почти как праздник, торг превратился в сборище озирающегося народа. Принесенная орками тяжесть скоро отпустит селян, а я поспешил покинуть это человеческое болото, не дожидаясь смены настроения. Подкованные копытом аи кобылы застучали по деревянному мосту через узкую речушку. Я поерзал в седле, умостился чуть поудобнее и, недобро ухмыльнувшись, скривил рожу. Буря внутри меня стихала. Верховая езда редко доставляет положительные эмоции, но не сейчас. Слишком уж не терпелось убраться с помрачневшей улицы. Вал и стены поместья Уила-Укила вблизи выглядели внушительно. Эти укрепления сдержали бы небольшое вражеское войско, а не только нечисть из запустения. Над земляной насыпью возвышались горизонтальные ряды из посеревших от времени бревен. Сложенная из окрестного леса стена поднималась над валом на два человеческих роста. Над верхней частью бревенчатых стен нависала двухскатная крыша. Квадратные массивные башни с остроконечными кровлями выступали вперед, дабы обеспечить обстрел противника вдоль линии стен. Я заметил, что в башнях имелось по три бойницы для пушек, одна фронтальная и две фланговые. Свой дом мастер Укил строил по военной науке. Подобное сооружение по сию сторону Долгого Хребта могло стоить очень и очень кругленькую сумму. Инженер, выписанный в эту невообразимую дыру и руководивший постройкой, оказался знатоком своего дела. Его услуги стоили дорого, а значит, я ехал за золотом по адресу. Дорожка, по которой ступала лошадь, вела к запертым двустворчатым воротам в самой большой из башен. Когда я пересек половину поля, отделявшего поместье от речушки, текущей вдоль дороги с торгом и трактирами, справа от ворот распахнулась калитка. И из крепости вышли двое. «По что приперся?» — без предисловий выпалил один из них. Едва я поравнялся с незнакомцами. Одинаковые куртки из дубленной кожи и сабли на поясах выдавали в них головорезов Укила. Взлохмаченные волосы крикнувшего были белы, как у старика, но стражник все еще оставался крепким. Его голос звучал совсем не по-старчески. Второй оказался значительно моложе. Он сцепил руки на груди и ехидно поглядывал на прибывшего. Вблизи я угадал в нем орка. «На кошт», — ответил я. «Здесь берут. А тебя возьмут?» Новый вопрос Седова откровенно развеселил молодого орка. Меня ждала перепалка со стариком. Не сказать, что злая, но заткнуть его придется. «Возьмут!» Я откинул полы плаща, демонстрируя клинок и пистоли, чтобы соответствовать образу наемника, охочего до службы у богатого промышленника. «Веди!» Седой оценивающе осмотрел меня, пробежался цепким взором по оружию и обернулся к компаньону. «Вести его к Томину!» Орк пожал плечами. Седой вновь воззрился на меня и несколько ударов сердца молча крутил длинный ус. Новую пакость рожал. «Пошли!» — произнес он. Я даже растерялся. Настроившись на долгий обмен любезности, меня ожидало, что колкости Седова так быстро иссякнут. «Ну, заснул, что ли? Тогда пойдем. Корк, господин пока думает. Завтра выглянем, узнаем, что он решил». Все же я поторопился с выводами. Стражник не думал униматься. «Да дьявол с ним!» Спешившись, последовал за седым остряком и орком в крепость Уила-Укила. Через проход, сделанный как будто специально для лошади без всадника. Орк закрыл калитку, и мы погрузились в сумрак, царивший в проходе башни. Ни фонарей, ни факелов. Свет падал лишь сквозь распахнутые внутренние ворота. Внутри форт также не отличался от небольшой крепости. Я полагал, что увижу роскошный особняк промышленника. Но взору предстали казармы, конюшни, склады и какие-то срубы, назначение коих я не понял, а также большая учебная площадка с дюжиной наемников, размахивающих деревянными мечами. Других вояк видно не было. Между строениями сновали женщины, кухарки, посудомойки и прачки. Под навесом у каморки, разместившейся справа от ворот, играли в кости 8 наемников. Вместе с седоголовым шутником и молодым орком они составляли сторожевой десяток у воротной башни. 5 аркебуз и столько же арбалетов мирно дремали, прислоненные к стене караулки. Орк взял у меня лошадь и сказал, что отведет животину в ближайшую конюшню, а Седой велел следовать за ним. Мы направились в сторону бревенчатой стены с редкими башнями, разделявшей внутреннее пространство крепости промышленника пополам. За ней на ветру качались голые верхушки деревьев и виднелись шпили каменного особняка. Дворец Уилл-Укила, куда я должен попасть нынешней ночью. Седой задымил трубкой, избавив меня от своих убогих острот, и повел мимо ряда казарм. Дома здесь не прятались за частоколом, как это принято в Загорье. Очевидно, полагались на защиту крепостной стены. Но тяжелые ставни имелись на каждом окне. Людей вокруг прибавилось. Первоначально мне казалось, что наемников в поместье совсем мало. Первое впечатление вышло обманчивым. Но удивляло другое. По форту различалась атмосфера расслабленного спокойствия, словно не заняли Оксбургцы Дарнок и округу. Одинокого гостя тоже не посчитали угрозой. Все мое оружие осталось при мне. Судя по всему, слухи о сговоре промышленника с имперцами не беспочвенны. Его люди чувствовали себя в безопасности, и поместье спокойно спало по ночам. Тем хуже для сундуков у Икела. Нужно задержаться здесь до темноты. Тихо выкрасть золото, да сообразить, как поутру покинуть форт, не вызывая лишних подозрений и расспросов. Не думаю, что с этим возникнут трудности, если кражу не обнаружат. Седой травился дешевым табаком. Поймав дым, я непроизвольно кашлянул, чем спровоцировал очередную порцию язвительных замечаний. Внутри росло раздражение. Однако я смолчал, дабы не спровоцировать конфликт. Главное сейчас — устроиться на ночевку в поместье. Примут на службу к Укилу, считай золото в кармане. Но вряд ли шансы на вступление в ряды наемников промышленника возрастут, если сцеплюсь с одним из его головорезов. «Пришли!» — разочарованно буркнул стражник, не дождавшись моей реакции. Мы остановились у сруба с широкими окнами и высоким крыльцом. «Дом капитана Томина. Дальше сам». Я шагнул на первую ступеньку, а седой наемник двинулся в обратном направлении. К воротам и игре в кости. Удивительная беспечность у стража-промышленника. Черт знает кого оставляет в одиночестве посреди крепости. Так и наемного убийцу приведут прямиком к Уилу-Укилу. Я мысленно потирал руки. Ночная прогулка к сундукам золота может оказаться проще, чем я ожидал. Организация охраны поместья хромает на обе ноги. Шляпа-то стащи! Тут седой прав, головной убор я снял. Раз играю роль просителя, вид должен быть соответствующий. Дворянин может разговаривать с подлым сословием в шляпе или без оной, как заблагорассудится, и не имеет значения, в помещении он в этот момент или под открытым небом. Но сейчас я разорившийся дворянин. Как говаривали в арнидокских салонах для знати, нет более жалкого зрелища, чем лицо благородного происхождения, пребывающее в зависимости от черни. Множество твердолобых дворян по закостенелой привычке чурались признавать равными себе купцов и промышленников, даже если сами жили впроголодь, что в наш век не редкость. Я толкнул двери в сени. Из-за нежданно возникших мыслей о сословии вдруг понял, что капитан Томин происходит от Сахи. Не знаю, почему так решил, но предчувствия не подвели. Из сеней вошел в просторную, жарко натопленную комнату, с лавками вдоль стен, двумя шкафами, двумя дверьми и парой заваленных бумагами столов. За одним из них разместился крупнотелый мужчина в распахнутой кожаной куртке местного покроя, отделанной по краям серым мехом. Уткнувшись в желтый лист, он что-то сосредоточенно читал, шевеля губами. Горский меч в ладных ножнах, отделанных серебром, прислоненный к стене, и брошенная на столешницу портупея с пистолем и кинжалом на ней, позволили мне предположить в нем капитана наемников. Хотя облик мордатого субъекта как нельзя лучше подходил для старшего приказчика, преуспевающего промышленника. Но не щуплый же старикашка, что скрипит пером за столом слева, командует охраной хозяина Дарнокской округи. «Милостивый государь», — начал я, подступив ближе, — «позвольте, что угодно». Грузный человек оторвался от изучения бумаги и поднял ко мне красноватое лицо с крупными порами. «Я ищу капитана Томина». «Слушаю», — произнес горец. Водянистые глаза смотрели без всякого интереса. «Говори кратко и именно то, что нужно, да проваливай. В особенности, если ищешь службу в сотне. У меня уйма хлопот и нет времени на болтовню. А мастер Укил не желает кормить лишние рты». Я застыл в замешательстве, не знаю, что сказать. Слова Томина спутали все карты. Грубостью, которая в поместье похожа в порядке вещей, и недвусмысленным отлупом, что порушил мои замыслы. «Но, может, мастеру Укилу нужен лишний клинок?» — спросил я. Не лучшее продолжение разговора после сказанного. Однако ничего другого в тот момент на ум не пришло. «Разрешите продемонстрировать мое владение?» «Все ясно», — сказал Томин и, устало вздохнув, вернулся к изучению бумаг, прибавив: «Мастеру Укилу и мне нет никакого дела до этой демонстрации. В Дарноке он тут рядом, можно демонстрировать, что хочешь. А из поместья мастера вон и немедленно». Последнее прозвучало чересчур громко. «Но найди Сида», — велел писарю Томин. Старичок Юрко выскочил в сени, а я остался наедине с капитаном. Меня он словно не замечал. Погрузился в разбор чернильных строк. «Дьявол! Нелепо все вышло. Как же заночевать в поместье?» «Я бы хотел...» «Еще звук!» — прорычал Томин, соизволив поднять разгневанный взор. «И я велю вышвырнуть тебя за ворота крепости вперед ногами!» «Сукин сын! Слов не дает сказать!» Я про себя разразился бранью, но вслух даже не мычал. «Вперед ногами выносят лишь в одном случае». А капитан Томин вовсе не шутил. Не скажу, каким образом, но я почувствовал, что обещания этого человека не расходятся с делом. Потому он и капитан наемников, хотя не лучшим образом управляет вверенными людьми. У меня начал вырисовываться иной замысел. В сенях скрипнули половицы. Писарь привел веснучатого рыжего паренька с близко посаженными маленькими глазами. «Сид, выпроводи господина за стены», — поручил Томин. Парнишка шмыгнул сопливым носом и картавым голосом пригласил идти за ним. «Ваша кобыла в старой конюшне», — бросил через плечо Сид, — «разнузданная». Он топал впереди. а я смотрел ему в спину. Убью ли я его через несколько мгновений? Я должен остаться в поместье до темноты, и я найду способ сделать это. Рыжий парень вел в конюшню. Есть ли там лишние глаза? Ладонь легла на кинжал под плащом. Я вор, я не убийца. Но если кто-то на моем пути оказывается преградой, рука не дрогнет. Тело затащу в какой-нибудь угол, закидаю соломой и затаюсь до полуночи. Конюх подинапился уже, а все разбежались. Сит обернулся и выжидательно посмотрел на меня. Токма, я тоже смогу оседлать лошадь, в подмастерьях хожу. Сколько? Совсем недорого, господин. Помощник надравшегося конюха расплылся в улыбке. Показал неровные зубы, двинулись дальше. До конюшни почти дошли. Я буравил взглядом спину паренька, прикидывая, как его прикончить побыстрее, чтобы меньше шумел. Но если его хватится, что если будут искать? Вокруг бродит куча народу. Вдруг кто-то вспомнит, что он зашел в конюшню с незнакомцем в шляпе и плаще. «Послушай, Сид!» Я оглянулся. Рядом никого. «В дарнокских тавернах мест, доступных для моего кошелька, уже нет, а скоро ночь». «Сколько же у вас в мошне?» — оскалился рыжеволосый пройдоха. Он моментально смекнул, к чему я клоню. «Один серебряный найдется». Я, конечно, лгал. «За один серебряный можно нанять сразу половину номеров в любой дарнокской таверне. И Сид мог бы легко меня раскусить. Но верх над разумом взяла старая, добрая людская жадность. Годится?» Глаза паренька довольно заблестели, он снова растянул губы в улыбке. «Давайте за мной». «Дурачок». Капитан приказал совершенно иное, но алчность спасла парню жизнь. Подмастерье нырнул в конюшню. Я последовал за ним. Сид стоял у начала прохода, разделявшего сруб на две части. Справа и слева размещались лошадиные стойла. Почти все они были заняты. Вон и моя кобыла. Сид озирался. Сейчас он походил на хорька. «Никого», — произнес подмастерье. «Деньги вперед!» Я достал заготовленный серебряник. Подмастерье облизнул пересохшие губы. «Вдобавок получишь 5 медиков поутру, если приготовишь мою лошадь к рассвету». Я не спешил отдать монету, уговариваясь о новом раскладе. «И 2 сейчас. Хочу хорошенько набить живот. Уговор?» «Уговор, уговор!» — закивал рыжий сит. Получив серебро, он приставил к отверстию в потолке лестницу. «Сено там свежее», — сказал подмастерье, когда я поднялся наверх. «Снеть мигом принесу». Сид не соврал. Он быстро вернулся с корзинкой, накрытой белой тряпицей. Получив пару обещанных монет, довольный подмастерье убрался, а я остался наедине с ужином. Кувшин сносного вина, сыр, хлеб и кусок отварного мяса. Как же я голодал! Втянув расшатанную лестницу на чердак, набросился на ужин. Внизу похрапывали лошади. В сухом сене под крышей было тепло. Я удобно устроился. Оперся плечом о деревянную балку. В целом неплохо. Конечно, есть риск, что подмастерье заложит меня, но что тогда со мной сделают? Просто вытолкнут за крепостные стены. Гораздо хуже, если обнаружат мертвого Сида, а потом найдут чужака. Да и 5 медиков за лошадь поутру, надеюсь, заставят подмастерье придержать язык на замке. Покончив с ужином, завернулся в плащ и стал ждать. Ночь уже скоро.